По железнодорожному полотну брел старик со скатанным пледом на спине. Улис помахал и ему, но старик был слишком дряхл и слишком утомлен, чтобы радоваться дружелюбию мальчика. Старик взглянул на Улиса так, словно и он, и мальчик уже давно умерли. Мальчик повернулся и медленно направился домой. Шагая, он все еще прислушивался к шуму поезда, к пению негра и радостным его словам: «Еду домой, мальчик, еду в родные места». Улис остановился, чтобы обо всем этом хорошенько подумать. Замешкавшись возле сикаморы, расшвыривая ногой ее желтые, пахучие, перезрелые плоды, и он улыбнулся, как умели улыбаться все макалеи, нежной, мудрой, затаенной улыбкой, говорившей «да» всему, что дарила им жизнь. Когда Улис завернул за угол и увидел дом макалеев, он побежал в припрыжку, пританцовывая. От всего этого веселья он споткнулся, упал, но сразу же встал на ноги и побежал дальше. Мать его была во дворе и кормила кур. Она видела, как мальчик споткнулся, упал, но снова поднялся и пустился в припрыжку. Он приблизился к ней бесшумно и встал рядом, а потом отправился к куриному гнезду за яйцами. Там лежало только одно яйцо. Улис на него поглядел, вынул, принес матери и очень бережно его отдал, подразумевая при этом то, о чем ни один взрослый не может догадаться, а ребенок непременно позабудет рассказать. Глава вторая. Гомер. Брат его, Гомер, оседлав подержанный велосипед, отважно пробирался по грязной проселочной дороге. На Гомере Макколей был надет чересчур просторный китель телеграфного рассыльного и слишком тесная форменная фуражка. Солнце заходило в дремотном покое, который так дорог сердцу жителей Итаки. Везде и всюду на древней калифорнийской земле лениво нежились фруктовые сады и виноградники. Хотя Гомер и спешил, от него не ускользнуло обаяние родных мест. «Ты только взгляни!» — восхищался он то землей, то деревом, то солнцем, травой и облаками. «Ты на них погляди!» Он стал выписывать причудливые кренделя колесами своего велосипеда и, вторя этим искусным движением, залился громкой, горластой песней, простой, трогательной и забавной. Тему этой арии в голове его подхватили струны оркестра, потом к ним присоединилась арфа его матери и пианино сестры Бесс. И, наконец, чтобы соединить всю семью воедино, к ним примешались звуки аккордеона, игравшего с той улыбчивой и чуть угрюмой нежностью, которая напомнила Гомеру его брата Маркуса. Музыку Гомера заглушил грохот трех удивительных предметов, стремительно пересекавших небосклон. Рассыльный поднял голову и тут же угодил в узкую высохшую канаву. «Самолеты!» — сказал себе Гомер. Подбежала собака какого-то фермера, вид у нее был значительный, и когда она лаяла, она была похожа на человека, передающего какую-то важную весть. Гомер не захотел слушать собаку и только разок повернулся, чтобы ее отпугнуть, сказав ей «гав-гав». Сев на велосипед, он снова отправился в путь. У въезда в город ему встретилась надпись «Итака, Калифорния, в гостях хорошо, а дома лучше. Добро пожаловать, пришелец». Но он, не читая, миновал ее. Остановившись на углу, он проводил взглядом длинную вереницу военно-грузовиков с солдатами. Он помахал им рукой, совсем как брат его Улис махал машинисту и подсевшим на поезд бродягам. Многие солдаты ответили на его приветствие. А почему бы не ответить? Терять-то им было нечего. Глава третья. Телеграфная контора.